Глава 26. С одной стороны, я хотел сохранить свои тайны при себе, а с другой, я уже подписался под все это, и смысл не пользоваться своими возможностями, когда я могу помочь. Тем более я уже лучше ощущал отклик от этих предметов, и теперь наверняка мог сказать, что внутри находится дух, который очень не рад, что его разделили. Действительно, интересно было бы посмотреть на того мастера, который сумел подобное провернуть. Но это пусть у Аркура голова болит. А я на месте могу помочь с другим. К тому же, если верить словам Анны, то уничтожение таких предметов, даже несмотря на то, что они долгие десятилетия изучают их, все еще довольно сложная задача. В этом плане не представляю, как, не имея понятия о духовном мире и возможности взаимодействовать с духовной энергией, они вообще на это способны. Как-никак все эти проклятия есть следствие как раз воздействия духовной энергии на предметы под воздействием десятков различных факторов. Тут даже разрушение физической оболочки предмета не всегда может помочь, не говоря уж о полном избавлении от самого проклятия, чья структура может слишком глубоко въесться в человека. В итоге получим ситуацию, как с Наумовой, которую просто невозможно избавить от ее одержимости, не нанося ей вреда. «Может, немного отойти?» — попросил я у Анны, которая внимательно следила за моими действиями. К сожалению, ничего интересного я не делал, так как просто стоял рядом со столовым набором и, опершись на трость, закрыл глаза. Только и всего. Внешне, разумеется, оно выглядело не очень-то захватывающе. Но на самом деле, с помощью трости я проводил сканирующие ритуалы, которые помогали лучше разобраться с этими предметами. По всем признакам как раз подтверждалось, что раньше это все было цельным предметом, в котором уже стал зарождаться дух, но он был весьма слабым. Таким образом, человека с сильной волей он просто не сумел бы себе подчинить, и, вполне возможно, меч перековали вообще без происшествий. Вот только подобное изменение своей формы ему явно пришлось не по вкусу. Более того, разделение на предметы разделило и духа, который вновь хотел стать цельным, но никак не мог этого сделать, как бы он ни старался. Создание из меча столового набора сильно его ослабило, но со временем он все же сумел с помощью эманации смерти от той же еды накопить достаточно сил, чтобы уже сломить волю человека, который просто оказался к подобному не готов. Тут ведь не надо прямо перехватывать контроль. Достаточно просто подогреть уже существующие эмоции, и тогда человек будет думать, что он делает все сам. Удивительно, как еще раньше из-за этого набора происшествий не случалось, ну или либо до службы имперской безопасности новости об этом дошли только сейчас, что тоже вполне возможно. Тем не менее, оценка предмета была произведена, и теперь я понимал, что с ним можно будет сделать. «А как далеко надо отойти?» — спросила у меня девушка, отступив на два шага назад. Я открыл глаза, чтобы убедиться, что она действительно далеко. Но тут мой взгляд натолкнулся на блокнот в ее руках и ручку, которую она уже занесла над ним. «А это еще зачем?» — указал я на блокнот. «Ну а как же?» — улыбнулась Анна. «Раз фиксировать подобное нельзя, то я хотя бы сделаю запись о происходящем, чтобы пополнить наш архив. Для всего нужно соблюдение протокола, и все должно фиксироваться так или иначе. А то вдруг еще когда-нибудь столкнемся со схожей проблемой». «Ладно», — вздохнул я. «Можешь продолжать делать записи, но сделай еще два шага назад. Этого будет достаточно, чтобы я мог работать». «Отлично», — радостно отозвалась Говорова, приготовившись наблюдать за моими действиями. Ну а я, убедившись, что девушка и не собирается ко мне приближаться, просто вытянул руку над этими вилками, ложками и ножами. Дух, обитающий в них и находящийся сейчас в разорванном состоянии, разумеется, сразу почувствовал меня, да еще так, что посуда стала активно шевелиться и дергаться, будто готова впиться в мою руку. Вот только сил у духа было мало, да он и не мог активно воздействовать на свое окружение из-за собственной разрозненности. Просто не понимал, как вообще действовать этими частями. Вполне возможно, что будь дух в цельном мече, то он смог бы даже напасть на меня, но ему не повезло. моя духовная энергия стала изливаться из руки, вторгаясь в структуру проклятых предметов. Из-за этого столовые приборы задергались еще сильнее, но я не обращал на это внимания, так как в моем восприятии моя энергия сейчас вытравляла грязную энергетику духа, который питался лишь негативными эмоциями и действиями. От меня он такой подпитки ни в коем виде не получал, и ему приходилось лишь тратить энергию на попытку удержать себя в этих предметах. Разумеется, я действовал постепенно и отсоединял предмет за предметом, заставляя духа тратить все больше сил в борьбе со мной. Где-то усиливал напор, а где-то его ослаблял специально, чтобы завести духа в ловушку. В итоге вместилищ для его энергии становилось все меньше, и вот осталась последняя чайная ложка, которая лишь слегка раскачивалась из стороны в сторону, но кроме этого дух уже ничего не мог делать. Я чувствовал его злость, отчаяние и боль от того, что разрушалась его суть. Но по мне то, что я сейчас сделал, было милосерднее, чем если бы он разросся до полноценного духа. С такой искаженной структурой действительно получился бы какой-то безумный монстр, который убивал бы людей, не зная пределов в своей ненасытности. И даже не стоило надеяться, что из этого получится что-то путное. Потому самое разумное – просто прекратить создание духа и позволить ему слиться с духовной энергией и стать частью мира и тем самым обрести покой. Вот и все. Еще раз посмотрел я на проклятые предметы, из которых выходили последние духовные частицы, превращая их обратно в обычные столовые приборы, пусть и весьма изысканные в своих формах. «Все?» — удивленно переспросила Анна. Правда, стоило мне только отойти в сторону, как она сразу стала направлять на столовый набор незнакомые мне приборы и записывать с них какие-то показания. Вся эта работа затянулась, так что я отошел еще подальше, чтобы не мешать увлеченной своей работой девушке. Пока же мне представилась возможность получше разглядеть лабораторию в этом месте. И здесь действительно было столько различного оборудования, что о предназначении большинства из них я мог лишь догадываться. Впрочем, я никогда не увлекался именно лабораторными исследованиями. Для шамана скорее важны отдельные навыки алхимика и еще ремесленника в разных направлениях. А вот уже высокотехнологичные вещи, их ведь могло не оказаться под рукой, когда необходимо справиться с очередным духом, и лучше иметь более прикладные навыки, которые могут помочь даже в поле, где ничего вокруг толком нет. И все же такое количество оборудования внушало уважение и показывало серьезный подход к изучаемой теме. Пусть я считал, что это сумасшествие – держать проклятые предметы в одном месте, но раз в этом мире шаманы толком не получили своего развития, то, возможно, у местных просто не было иного варианта. В любом случае, это куда лучше, чем если бы они имели распространение в мире, чтобы учинять еще больше хаос. «Это невероятно!» — закончила с занесением всех данных Анна. «Я не фиксирую никаких искажений вокруг этих предметов. Получается, ты действительно смог избавить набор от проклятия?» «Только из-за того, что проклятие появилось из-за духа, который в этих предметах обитал», — спокойно ответил я, отслеживая реакцию на мои слова у девушки. Все же одно дело сталкиваться с мистикой, а проклятые предметы были как раз из этой категории, а другое — верить в духов. «Ага», — задумчиво кивнула Говорова, «получается, эти предметы были одержимы духом, и это, по сути, я его фиксировала все это время своими приборами. Как интересно!» Она постучала себя пальцем по щеке, а потом пристально посмотрела на меня, слегка прищурив глаза в ожидании. «А ты можешь справиться с каждым таким предметом?» «Только если там есть дух. На всякий случай я отступил на шаг назад, а то уж что-то маниакальное мелькнуло в глазах сотрудницы хранилища. Не все проклятые вещи обладают им». «Ух!» — радостно улыбнулась Анна. «Как же я хотела бы тебя подробнее расспросить об этом всем. Но Игорь ведь не даст», — поникла она на этих словах. «И ты тоже не расскажешь?» «Не расскажу, прости», — виновато улыбнулся я. «Понимаю», — вздохнула девушка. «Никто не будет делиться тем, что может стать преимуществом для рода. Не будь этого, возможно, наш мир был бы совершенно другим». Даже сложно представить, каким бы он был, если бы люди не искали выгоду для себя и открыто делились своими достижениями, — покачал я головой. — Мне тоже, — улыбнулась Анна. — Но помечтать же можно. — А что у вас тут происходит? — зашел к этому моменту в лабораторию Константин, на ходу вытираясь от желтой слизи. Помимо того, что он сам весь был в ней испачкан, так еще и позади Долгова был виден настоящий шлейф из этой слизи. И вот что-то мне подсказывало, что лучше в нее не наступать, даже если местные работники по этому поводу совсем не переживают. «Опять плевун разбушевался», — бросила на него мимолетный взгляд Говорова, вернувшись к своему рабочему терминалу, чтобы сделать еще несколько записей. Своей реакцией девушка как раз и подтвердила, что для них происходящее вполне в норме и не является чем-то из ряда вон. Странные, конечно, люди, но я еще слишком мало знаю об этом месте, чтобы делать какие-то выводы. «Это же 102-й сектор», — пожал плечами мужчина. «Либо плевун, либо кто-то из его соседей». «И часто у вас происходит подобное, как с этим сектором?» — спросил я у него. «Ну, сегодня же не вторник, вроде бы», — задумался над этим вопросом Константин. «Нет», — ответил я, не став дожидаться, когда он продолжит говорить. Пока я его логики не понимал, но это же не значит, что ее вообще не было. «Тогда пока ничего серьезного не происходило», — улыбнулся он. «А что у вас происходит по вторникам?» — непонимающе посмотрел я на него. Никак не удавалось уловить хоть какие-то крупицы связи. И мой собеседник мне совсем в этом не помогал. «Отдых от аврального понедельника», — продолжил улыбаться мужчина. «В понедельник сходить с ума начинают сразу несколько секторов, а вот во вторник уже что-то каверзное может случиться». «И причин этому не выяснили, раз это происходит постоянно?» «Я считаю, что это просто из-за того, что это понедельник». «Никто не любит понедельники», — серьезным видом ответил Константин.